Глава 6. Ярослав уже второй день шел по каменистой пустыне, строго придерживаясь выбранного у храма направления. И 2 дня он не ел. А что он мог есть, если вокруг только кустики все той же черепообразной травы? К ней и подходить-то боязно. Новые здания подсказывали, нет, кричали, что не все с этой травой в порядке. Поставленный в жесткие условия выживания, организм жил только за счет внутренних резервов. Но инспекция запасов организма подсказала, что этого надолго не хватит. Искра в глубине сознания едва тлела. Единственное, что вселяло надежду, это то, что трава стала гораздо гуще, чем раньше. Это говорило о большей питательности почвы и близости воды. Ярослав уже мечтал о попробованных у источника плодах со вкусом яблока и шкуркой апельсина. А глоток чистейшей воды стал бы отличным завершением трапезы. В том невообразимо далеком, почти сказочном мире реклама учила, что жажда — все, имидж — ничто. Жажда была действительно всем, а имидж — ничем. Да и какой там у Ярослава сейчас имидж? Драные обрывки брюк и не менее драные туфли с отваливающимися подметками. Лохмотья как-то очень легко сползли с плеч, и их пришлось выбросить. Этим и объяснялось голое тело. Правда, принято говорить «торс», но Ярослав и торс — это несовместимые вещи. Торс — это тело Геракла до пояса, а у Ярослава было то же самое, только в слишком уж усохшем варианте. Если бы его сейчас увидели люди, то приняли бы за бомжа, разбойника, варнака или иного представителя низшего слоя общества с наклонностями, неотягощенными моралью. Если здесь, конечно, живут люди, хотя бы отдаленно похожие на Ярослава, надежда на это стремительно уменьшалась. Вид статуи из развалин, или не статуи, а наставника и живого существа, в общем, черт его знает кого, но ясно, что не человека, настраивал на пессимистический лад. А уж про обращение с собой любимым Ярослав и вспоминать не хотел. Результат, конечно, есть, но вот методы его достижения... Подобного издевательства над своим сознанием и телом Ярослав не мог себе и представить раньше. Вот за такими нехитрыми раздумьями он и продвигался по намеченному пути. Наконец решил сделать привал. Он заключался в блаженной неподвижности лежащего на камнях тела. В эти моменты Ярослав применял все свои умения для снятия усталости с гудящих мышц, чтобы донести до них стремительно убывающие крохи энергии. А затем шли минуты ничего не делания. Вспоминались привалы с Олегом и девчонками. В этот раз Ярославу вспомнилось то переплетение разноцветных линий, которые опутывали его тело во время обряда. Он с удовольствием погрузился в сад Тор и начал более подробно перебирать все, что было связано с этим воспоминанием. Осененный внезапной догадкой, Ярослав попробовал вызвать у себя похожее состояние и увидеть эти линии вокруг себя уже теперь. Мгла окутывала его с ног до головы. Ничего не получалось. Он напрягал внутреннее зрение до предела, но результат оставался неизменно нулевым. Уже знакомый азарт исследователя снова охватил Ярослава. И вот что-то начало получаться. Зашевелилась окружающая мгла. Стали проявляться невесомые паутинки неуловимо знакомых нитей внешних энергий. Но Ярослав не останавливался на достигнутом. Он продолжал напрягаться, выкладываться до последнего, почуяв дополнительный шанс на выживание. И, наконец, невидимые обычным зрением токи силы предстали перед Ярославом во всей красе. «Только протяни руку и бери», что он и сделал. Ярослав потянулся всеми своими чувствами к окружающему его миру силы и начал черпать так необходимые ему токи жизни, пополняя опустошенные резервы организма. Было ощущение, как в жаркий день у ледяного источника. Пьешь и не можешь остановиться. Но вот радостно застучал серо-стальной шарик собственной силы Ярослава. Именно шарик, потому что искра разгорелась до огонька, а потом и до маленького шарика. Ярослав открыл глаза и сел. Хотелось петь и танцевать. Жизнь продолжалась. Телу по-прежнему требовались и микроэлементы, и витамины, и клетчатка, но оно могло теперь обходиться без всего этого гораздо дольше. Усталость прошла. Ярослав упруго вскочил на ноги и быстрым шагом продолжил путь. Заночевал Ярослав где-то часа через 4. Воздух стал гораздо более свежим, изменилась и почва. Стали редки каменистые участки, появилась настоящая земля с настоящей травой. Ее, правда, было еще совсем мало, но, как говорится, тенденция. Так что Ярослав лег спать в предвкушении нового дня. Следующим утром он продолжил движение как никогда рано. Островки растительности как-то очень быстро и незаметно слились в единый покров, стали попадаться даже деревья. Правда, ни одно растение не было знакомо, но это не важно. Главное, что каменистая пустыня позади. Ярослава обступали все более высокие деревья, и вот он уже идет по лесу. Теперь не было давящей на психику тишины. Лес жил своей жизнью. Мелкие зверьки перепрыгивали с ветки на ветку, какая-то мелочь шуровала между корней. Необъяснимая радость распирала сердце. Ярослав даже начал горланить одно из своих самых любимых стихотворений путешественника, странника, поэта и солдата Николая Гумилева. «Я попугай с Антильских островов, но я живу в квадратной келье мага. Вокруг реторты, глобусы, бумага, и кашель старика, и бой часов». На этих словах он провалился по пояс в землю. Как-то незаметно земля превратилась в болото, полное холодной воды, жидкой грязи и мелкой и не очень живности. Эти мысли вихрем пронеслись в голове Ярослава, после чего болото и окружающий лес огласил нервный крик, плавно перешедший в не менее гневную тираду. В ней содержалась масса информации о болоте, лесе, погоде, планете, драконе Рошаге и самом Ярославе, которого угораздило не только родиться, но и попасть в этот мир, к этим драконам, к этой погоде и так далее по списку. Продолжая материться, он вылез на сухое, а главное, твердое место. Это удалось сделать сравнительно легко. Только у него теперь больше не было обуви, да и остатки брюк представляли собой довольно жалкое зрелище. Вот так с потерей портков и теряется уверенность в завтрашнем дне. Замерзший, трясущийся от холода Ярослав предавался унынию у подножия дерева, похожего на баобаб. Правда, он никогда баобаба не видел, но по его представлениям он должен выглядеть именно так. Еще раз вздохнув по безвозвратно пропавшим деталям одежды, он вошел в состояние саттор и увеличил приток крови к мышцам. Стало значительно теплее, исчезла дрожь. «О, так гораздо лучше!» Мысли вслух стали уже привычным явлением. «Еще бы съесть чего!» Ярослав подобрал с земли довольно увесистый сук. На первое время сойдет, а там надо будет найти что посущественней. Уши выискивали ближайший источник шума явно животного происхождения. Наконец, определившись с направлением, Ярослав стал красться на звук. Крался он так тихо, что от треска веток под ногами закладывало уши. Как ни странно, звуки не утихали, а даже усилились, обогатившись целой гаммой взвизгиваний, ударов и пощелкиваний. Ярослав подошел к кустам и раздвинул ветки. Перед ним открылась небольшая полянка, на которой ожесточенно дрались ящероподобные звери размером с пуделя. Ярослав застыл, раскрыв рот. Зрелище того стоило. Битва определенно приближалась к финалу. Один из соперников одолевал другого. Капли крови разлетались на метр вокруг. Более крупный зверек, схватив соперника зубами за горло, ожесточенно раздирал его открытый живот задними лапами. Передние лапы крепко прижимали поверженное существо к земле, не давая тому подняться. Хвосты животных, словно диковинные змеи, сплетались в смертельном танце. Наконец, движения прижатого к земле животного стали совсем уж паническими, хаотическими, и в конце концов сменились предсмертными судорогами. Из разорванного горла раздался последний то ли вскрик, то ли вздох, и все смолкло. Победитель отошел от своего врага и торжествующе завыл. Мороз прошел по коже Ярослава. Под его ногами оглушительно стрельнула ветка. Зверь повернулся к человеку. Ярость застилала его глаза. «Какой зверь непуганный пошел!» — забормотал Ярослав, выходя из кустов и занося свою дубину в богатырском замахе. «А ну пошел вон, сволочь!» Но резкий окрик не произвел на зверя никакого впечатления. Он только еще громче зарычал и бросился на человека. Тварь явно намеревалась прыгнуть на грудь и вцепиться в горло, но Ярослав ударил дубиной, метя в голову. Произошло невозможное. Зверь извернулся в прыжке и вцепился зубами в оружие. Дубину вырвало из рук Ярослава. Он в страхе отступил на шаг, а зверь, глядя прямо в глаза человека, сжал челюсти. Посыпалась труха. Дубинки не стало. Ярослав не на шутку испугался и попятился к кустам, надеясь в них укрыться, но зверь не дал ему уйти. Прыжок! И Ярослав, защищаясь, сотворил что-то неожиданное. Резким движением, словно пытаясь оттолкнуть от себя атакующего, он выбросил вперед правую руку, и рука исторгла невидимую плеть, которая и ударила животное. Ярослав неосознанно, рефлекторно повторил тот удар, коим его наказывал шипящий и который он однажды смог запомнить. Но отсутствие опыта, дикий страх, замешанный на ярости, привели к странному результату. Ярослав напитал эту плеть нергала такой силой, что у зверя просто закипела кровь. Ярослав только и успел заметить, как зеленый жгут прорезал лоб животного, как вспыхнули иссиня-черные глаза и фонтанчики темной крови выстрелили на траву, после чего он был вынужден сделать кувырок в сторону, иначе тело зверя упало бы на него. Ярослав поднялся на ощутимо подрагивающие ноги, вытер вспотевший лоб и осторожно направился к поверженному противнику. Зверь лежал на брюхе, вытянувшись в струнку. Оно и в смерти словно продолжало тянуться вперед, точно надеясь порвать горло врага. Ярослав покачал головой, удивляясь этой первобытной ярости. Присел на корточки и оглядел зверя. Размером он был действительно с пуделя, но вот боевые качества совсем иные. Жуткая пасть, с сильно выпирающей вперед челюстью и двумя выдающимися наружу клыками, острый 10-сантиметровый рог на носу, удлиненный череп с костяным гребнем, который плавно спускался на шею, спину и перерастал в хвост. В хвосте ощущалась скрытая мощь. Ярослав только что наблюдал борьбу между животными и смертельный танец хвостов. Все это дополнялось двумя мощными, но короткими, как у зайца, передними лапами и длинными задними. Причем и на тех, и на других были очень симпатичные такие когтищи. И, конечно же, все тело зверя было покрыто чем-то вроде костяных щитков с зубцами. «Да, а мне, оказывается, сегодня везет». Ярослав представил себе, что бы с ним было, если бы он не применил плеть нергала. Времени на долгие раздумья не оставалось. Скоро должно стемнеть, а лес этот не такой уж и мирный, если даже такие мелкие зверьки столь опасны. «Будете ящеропуделями», — нарек поверженных зверей Ярослав и, схватив своего врага за хвост, поволок его к уже ставшему родным Баобабу. Теперь никто и ничто не заставит Ярослава ночевать на невысоком дереве. Транспортировка добычи не заняла много времени. Ярослав стоял перед массивным деревом, нареченным им Баобабом, и чесал в затылке. Забраться на него было бы просто отлично, и уже там, в относительной безопасности, свежевать туши. Поплевав на ладони, он полез по узловатому стволу. Метров через 6 ствол разветвлялся, и там обнаружилась достаточно ровная площадка, а один сук, отходивший от основного ствола вместе развилки, был настолько широк, и мелкие веточки на нем были так удобно расположены, что хоть сейчас ложись на спину, цепляйся руками, и постель готова. Ярослав спустился вниз и принялся перетаскивать тушки на дерево. Это оказалось делом не таким уж и простым. Каждую пришлось привязывать за хвост к поясу штанов и в таком виде лезть наверх. Подъем занял кучу времени. Начало смеркаться, но Ярославу пришла в голову идея набрать немного глины или земли и выстелить площадку наверху. Тогда там можно будет разжечь костер. Сказано, сделано. Скинув штаны, все равно от них никакого толку, и оставшись в превратившихся в набедренную повязку трусах, он соорудил нечто вроде небольшого мешка и горстями накидал туда куски сырой глины, которую нашел на берегу болота. Держа в зубах импровизированный мешок, Ярослав уже в который раз полез на дерево. Хватило 3 ходок. Теперь ровная площадка в развилке была выстелена влажной глиной. Осталось набрать тонких сухих веток, и ночлег готов. Это оказалось проблемой. Ветки деревьев были слишком крепкими, и маловероятно, что их удалось бы разжечь. Пришлось рыскать по округе, благо на земле валялось порядочно упавших сучьев. Увязав их в большую вязанку, используя в качестве веревки все те же самые многострадальные штаны, он, кряхтя и постановая от усталости, поднялся наверх. Сидя на дереве, Ярославу пришлось опять подпитываться от внешних источников, чтобы восстановить упавшие силы. Наконец, смыв волной тепла накопившуюся усталость, он принялся ломать сучья, сооружая шалашик для костра. В качестве растопки решил использовать клочок сухой ткани. «Готово», — выдохнул он, усаживаясь поудобней. Теперь необходимо было выполнить самую сложную часть плана. Он попробовал сконцентрироваться. Взгляд неподвижно уперся в сложенный костерок. Уняв колотившееся сердце, Ярослав сосредоточился и начал постепенно напитывать хворост каплями силы. Ничего не происходило. «Что-то я делаю не так». Ярослав стал энергично чесать затылок прямо над тем местом, где, как уверял Задорнов, располагалась смекалка. И это помогло. Оказалось, что надо накапливать не просто силу, а нагнетать жар, то есть преобразовывать таинственную, неизвестной природы силу в тепловую энергию. Деревяшки еле-еле затлели. «Мало», — решил он и поддал жару. Теперь результат был. Полыхнуло так, что резко отшатнувшийся Ярослав чуть не слетел с дерева, да и потом у него еще долго летали перед глазами мушки. На месте костерка лежала горстка пепла. «Много», — глубокомысленно заметил экспериментатор и принялся собирать новый костерок. В этот раз он более жестко контролировал выброс, и вот уже веселые язычки заплясали на ветках. «Такую хорошую тряпочку испортил», — весело забормотал Ярослав. Растопка оказалась не нужна. Теперь настало время серьезной работы. Ярослав пододвинул к себе парочку крепких колышков и небольшую дубинку, которую нашел, пока собирал хворост. Необходимо было обжечь на костре кончики новых орудий для достижения большей крепости. Все это Ярослав прочитал когда-то в книге. Теперь осталось притворить прочитанное в жизнь. Оказалось, что кончики надо обжигать не слишком долго, иначе дерево начинало обугливаться. Операция не заняла и 15 минут. Пока он экспериментировал, сумерки обступили дерево, только костерок разгонял наступающую темноту. Ну чем не пикничок в земном одомашненном лесу? Подготовив орудие, Ярослав решил заняться тушками. Пододвинувшись поближе к костру, он еще раз окинул взглядом мертвого зверя. Необходимо было выбрать, с чего начать. Ему приглянулись выступающие ножи клыков. Используя колышки как зубило, а дубинку как молоток, он довольно быстро выломал их из челюстей каждой зверюги. Всего 4 длинных, необычайно крепких клыка. Аккуратно завернув их в тряпочку и крепко-накрепко завязав, Ярослав повесил сверточек на шею. Пригодится. Затем он занялся задними лапами одной из тушек. Костяные щитки на теле животного очень мешали работе, но с этим ничего нельзя было поделать. Наконец, обе лапы были с грехом пополам оторваны от тела. Кожа местами ободрана, но в большинстве своем осталась. И Ярослав, пристроив распорки над костром, расположил на них лапы ящера-пуделя. Кровь закапала в огонь. Запах горелого разнесся далеко вокруг. Ярослав уныло сидел перед изуродованной тушкой. Мясник-то из него, оказывается, никудышный. Разозлившись, он схватил остатки этой тушки и нетронутую вторую и забросил далеко в кусты. Оглядел себя. Руки по локоть в крови, кровавые разводы на теле. Спать в таком виде нельзя. Несмотря на темноту, он решил спуститься и обмыться в мутной воде болота. Не слишком долго размышляя, боясь, что страх велит передумать, Ярослав быстро спустился вниз. Смело подошел к воде и начал смывать кровь. Через некоторое время, посчитав себя достаточно чистым, встал и огляделся. Неожиданное шевеление у ног заставило вздрогнуть. Там, где он только что мыл ноги, кишели мелкие зубастые существа, которые ищуще развивали мерзкие пасти. Судя по всему, их привлекла кровь. Далеко над болотом разнесся гулкий звук, как будто кто-то нажал на клаксон в автомобиле размером с гору. Громко плеснуло. Затем тишина и новый всплеск. Теперь уже гораздо ближе. Кто-то решил заглянуть на огонек. Не став дожидаться любопытствующего, Ярослав рванул к дереву. В кустах, куда он закинул тушки зверей, слышалось рычание и звуки борьбы. Ночная жизнь началась. Плеск воды раздавался все ближе. Ярослав, холодея от ужаса, медленно лез на дерево, понимая, что если он поспешит, то может свалиться, и тогда уже ничто его не спасет. Наконец, он наверху. Сердце выскакивало из груди, а колени предательски дрожали. Дыхание с хрипом вырывалось из легких. Ярослав напряженно вглядывался во тьму. Вот что-то темное мелькнуло на краю болота. Снова плеснула, и тишина опустилась на лес. Прекратилась драка в кустах. Сильно пахнуло сыростью, и раздался звук гигантского клаксона. Вак! Не дожидаясь, пока затихнет эхо, из кустов споро чесанули мелкие твари. Какое-то крупное животное темной глыбой возвышалось в болотной воде. И тут, словно в замедленной съемке, Ярослав увидел, как это темное пятно начало расти, приближаться и заполнять все поле зрения. Он панически ухватился за ветки. Какое-то гигантское существо совершило не менее гигантский прыжок, но немного не дотянуло до цели. Мрачная глыба сокрушающим ударом врезалась в дерево где-то на высоте 4-5 метров. Дерево содрогнулось, затрещало, но устояло, только Ярослава чуть не снесло вниз. Стало заметно темнее. Судорожно цепляясь за ветки и дрожа всем телом, он напряженно вглядывался во тьму. У корней дерева слышалось утробное сопение и пыхтение. Неизвестный, похоже, приходил в себя после чудовищного удара. Ярослав попытался применить внутреннее зрение, чтобы разглядеть тварь внизу. И это ему легко удалось. То ли в этом было виновато его растущее мастерство, то ли стресс, но факт остается фактом. Ярослав видел во тьме. Правда, довольно плохо и недалеко, но видел. Наверное, именно так видят кошки. Бросив взгляд вниз, он разглядел огромных размеров лягушку с костяными наростами на спине. В этот момент тварь прекратила возню и подняла голову. Взгляды человека и земноводного встретились. У Ярослава зашевелились волосы на голове. В глазах монстра светился чудовищный, немыслимо извращенный, но разум. Чужая воля попыталась подчинить разум человека. Ярослав начал спешно возводить в своем сознании защитные бастионы, подобные тем, что он использовал в мире хаоса и искр света, защищая свое «я» от распада. Отгородившись таким образом, ему оставалось только, напрягая все свои силы, сдерживать таранные удары чужой воли. Барьеры держались. Чудовищу никак не удавалось проникнуть в мозг человека. Наконец, давление исчезло, и монстр издал разочарованный крик. Уши заложило. Тварь совершила прыжок с места, но опять не достала до развилки. Не хватило какого-то метра. Дерево затрещало от нового удара. Вслед за этим от падения здоровенной туши задрожала земля. Ярослав облегченно вздохнул. «А ведь если бы к этакой мощи да чуточку хитрости, то ведь он сокрушил бы все мои барьеры!» Эти страшноватые мысли текли как-то вяло и отрешенно. Сказывалось жуткое напряжение. Мысль о возможности оголения разума перед подобным монстром не хотелось даже додумывать до конца. В это время тварь продолжила свою возню у корней дерева. «Ты, урод! Пшел вон от дерева!» Крик, призванный укрепить пошатнувшийся боевой дух, вышел чрезвычайно тонким и жалким. В ответ на вопли обнаглевшей жертвы жаба-переросток присела на задние лапы и задрала голову вверх. Мешок под нижней челюстью заходил ходуном. «Ну и что ты сможешь мне сделать, урод? Иди сюда, гадина! Я тебе!» Осмелевший до крайности, Ярослав продолжил изгаляться над гигантской жабой. И та не стерпела обиды. Раскрыла пасть, и из нее стрелой вылетел гигантский язык. Обострившаяся в последнее время реакция Ярослава заставила его откинуться назад, поэтому язык угодил ему не в лицо, куда метила жаба, а в грудь. Сильный удар ошеломил Ярослава. Он был бы отброшен в сторону, если бы не язык, вцепившийся сотней присосок в его кожу. Ярослав шарил руками в поисках опоры, но найденная толстая ветка оказалась всего лишь дубинкой. Не успели пальцы сомкнуться на этой бесполезной против такой громадины игрушке, как по языку твари прошла волна, и Ярослав оказался на земле. От сильного рывка присоски, ободрав местами кожу, отпустили Ярослава. Только этим можно объяснить то, что он не влетел в раскрытую пасть вслед за языком, а, извернувшись в воздухе, врезался в нижнюю губу монстра. Жаба негодующе вскрикнула и выпятила губу. Не пострадала ли? Ярослав не издал ни звука. У него перехватило дыхание. Монстр амортизировал падение с такой высоты, но приятного все равно мало. Протестующе затрещали кости, сердце ухнуло куда-то глубоко в живот. Смерть снова дышала в затылок. Уже чисто интуитивно, почти не прибегая к внутреннему зрению, Ярослав направил теплую волну силы к пострадавшим органам. Боль отступила, начала возвращаться подвижность. В это время монстр, убедившись в сохранности нижней губы, отправился мстить обидчику. Рявкнув что-то невыносимо грозное, он скакнул к Ярославу, видимо, намереваясь сначала раздавить, а потом пообедать оставшейся кашей. Ярослав откатился в сторону и вскочил на ноги. Тут монстр доказал, что он все-таки не жаба. Его лапы оказались длинней, подвижней и мощнее, чем жабьи, пусть и увеличенные до гигантских размеров. Тварь нанесла страшный удар. Ярослав припал к земле, можно даже сказать, распластался на ней. Волосы ощутили поток воздуха, создаваемый пронесшимися над головой когтями. Гигантская земноводная даже развернула от этого богатырского удара. И Ярослав, который сознательно дрался в своей жизни только в детстве, вскочил на ноги и нанес жабе удар дубинкой по правой стороне черепа. В этот удар он вложил весь свой страх, обиду за неудачи, всю свою ярость и жажду жизни. Ярким пламенем зажглась искра где-то в глубине сознания. От нее пронеслась волна силы и напитала дубинку. Неказистое примитивное оружие обрело яркое зеленоватое свечение. Этот цвет нельзя было зафиксировать обычным зрением, но внутреннее магическое око Ярослава прекрасно его разглядело. Словно метеор пронеслось напитанное силой оружие и соприкоснулось с головой монстра. Полыхнула зеленая вспышка, раздался треск костей и завоняло паленым. Тварь дико завизжала. Поворачиваясь всем корпусом в сторону Ярослава, она ударила его в плечо так, что он отлетел на пару метров. Тварь мелко затряслась и снова завизжала. Внезапно напрягшись, она сделала гигантский прыжок в сторону болота, а затем еще один и еще, пока не скрылась из глаз. Каждый прыжок оповещал окружающих о терзающей существо дикой боли. Не успели крики стихнуть вдали, как Ярослав, сам завывая от боли, размазывая по лицу кровь и слезы, заковылял к дереву. Влезть на него было непростой задачей, но он справился. Обдирая кожу на пальцах, ломая ногти, он не залез, а заполз на дерево, где смог, наконец, заняться своими ранами. Настроить организм на залечивание ран оказалось плевым делом, но тело требовало не только энергии, но и пищи. Ярослав поискал глазами зажаренные ноги. Обнаружил, что они валяются на краю облюбованной им площадки. Он потянулся правой рукой к столь необходимой пище и понял, что ему что-то мешает. Оказалось, что он так и не выпустил из руки дубинку. Впрочем, от дубинки осталось одно лишь название. Она просто-напросто испарилась, сохранилась только сжатая побелевшими пальцами рукоять. Ярослав отбросил бесполезную деревяшку в сторону и занялся пищей. Беглый осмотр показал, что мясо хоть и обуглилось частично, но в принципе было съедобно. Ощущения, которым Ярослав теперь доверял абсолютно, об опасности отравления ничего не говорили. И он принялся за еду. Отхватив зубами приличный кусок, стал жевать. Жевать было невообразимо трудно, не только потому, что мясо оказалось на вкус подобно жесткой подметке, но и потому, что это была вонючая подметка. Совершая над собой усилия, Ярослав проглотил с такими муками разжеванный кусок и прислушался к ощущениям. Если бы не тошнота, то ощущения можно было бы назвать приятными. Изголодавшийся по нормальной пище желудок набросился на нее с ревом голодного болотного чудища. С отвращением, поглядев на мясо, Ярослав откусил новый кусок. Есть придется долго. Стараясь отвлечься от вновь набирающей мощь какофонии лесных звуков и от мерзкого мяса, он задумался о борьбе с жабой. «Что же я тогда сделал-то? Ведь полыхнуло-то, будь здоров! Мне такой удар сроду не нанести!» Решив разобраться с проблемой немедленно, он отложил ненавистную ногу в сторону и скользнул в сад Тор. Мельком глянув на процесс излечения ушибов и поврежденной кожи, он занялся исследованием своей памяти. Момент перед ударом вспомнился очень легко. Разгорание огонька магии, теплый поток, идущий по руке, и от нее в дубинку. «Так, все ясно. Теперь попробуем повторить». Мысли вслух помогали сосредоточиться. Ярослав взял в правую руку оставшийся у него деревянный колышек, зачерпнул в магическом пламени талику силы и направил ее в деревяшку. Та снова засветилась в магическом диапазоне зеленоватым свечением, хотя и более слабым, чем свечение дубинки. Коротко размахнувшись, он попытался вогнать колышек в дерево под ногами. И произошло чудо. Слабо заточенная палка вошла в твердую кору дерева, словно горячий нож в масло. Ярослав убрал руку. Зеленоватое свечение магии постепенно угасало. «Здорово», — одними губами прошептал он. «А если то же самое сделать одной рукой?» Для чистоты эксперимента Ярослав ухватился рукой за торчащую из коры палку и потянул. Как и следовало ожидать, у него ничего не вышло. Тогда он прикрыл глаза и послал в кисти мышцы руки короткий импульс силы. Резкий рывок, и палка буквально вылетает наружу. «Здорово!» Новые знания о собственных возможностях успокоили нервы и подняли настроение. Его не смог испортить даже вкус мяса, которое Ярослав все же доел. Наконец, в кромешной тьме, используя только свою обретенную способность к ночному зрению, он добрался до присмотренных ранее в качестве постели веток. Сон мгновенно смежил веки. Утро приветствовало его болью в затекших мышцах, зудели грудь и ребра. За ночь затянулись все раны, не осталось даже шрамов. Только очень сильно чесалась молодая кожа. Не спеша, осторожно переставляя руки и ноги, Ярослав спустился на землю. С хрустом потянулся. «Как оказывается, чертовски приятно ощущать себя живым!» Ночные страхи отступили перед светом нового дня, и Ярослав почувствовал, как он постепенно втягивается в полные опасности и будни простого путешественника. Он прикрыл глаза и открыл миру все свои эмоции. Снова пульсация цветных нитей перед глазами, и в тело хлынула свежая сила мира. «А я расту, оказывается. В прошлый раз вобрал в себя силы гораздо меньше». Законная гордость распирала грудь. «Судя по всему, чем я больше экспериментирую с силой, тем больше я могу ее поглощать или впитывать». «Хорошо!» Ярослав стал собираться в дорогу. Еще вчера вечером он решил обойти болото стороной. Если в нем водятся такие твари, то ему с ними явно не по пути. Единственное, что ему необходимо, так это копье-посох. Оно было бы и подспорьем в пешем переходе, и хоть каким-то оружием, а напитать его силой он сможет. В качестве материала для посоха Ярослав решил использовать ветки баобаба, который послужил ему пристанищем на ночь. Пришлось лезть назад. На месте ночлега подходящей ветки не нашлось, поэтому Ярослав залез еще выше. Тут пришла идея забраться на самую верхушку дерева и осмотреть дорогу впереди. Ярослав, стиснув зубы, загнал свой страх перед высотой глубоко внутрь и снова полез вверх. Ветки были удобны до чрезвычайности, словно предназначены для лазанья. На высоте, где-то около 30 метров, пошли очень тонкие веточки, и Ярослав решил выше не забираться, благо он и так возвышался над остальными деревьями. Далеко на севере чернела вершина уже давно знакомой горы. На юге привольно раскинулось болото. На запад идти не хотелось, поэтому он повнимательнее отнесся к востоку. Но там только вершины незнакомых деревьев качались на ветру, словно зеленые волны пробегали по лесному морю. И тогда Ярослав обозрел местность уже магическим взглядом. Почти ничего не изменилось. Только гора теперь выглядела столбом зеленого пламени, а над болотом стелилась черно-серая дымка. Даже вид ее вызывал примерское ощущение. Ярослав непроизвольно поежился, и его чуть не скинуло с ветки. Уняв колотящееся сердце и подождав, пока прекратит раскачиваться ветка, он продолжил свои исследования. На западе не было ничего интересного. Деревья окутывала таинственно мерцающая голубовато-зеленая дымка. Осталось восточное направление. На фоне все той же дымки выделялся гигантский язык голубоватого пламени. «Вот туда и пойдем», — решил сидящий, словно воробей, Ярослав, в душе которого вновь разгорелся огонек исследователя-мага и начал спускаться к облюбованным им ранее веткам. Это была ветвь, чрезвычайно удобно лежащая в ладони, отходившая от основного ствола и на расстоянии метра с лишним раздваивающаяся. Дело оставалось за малым — отломить ветку. Но это оказалось не так-то просто. Крепкая древесина была не по силам Ярославу, а если учесть, что дело происходило на высоте пятиэтажного дома... И тогда Ярослав, недолго думая, обратился к своим новым способностям. Для плети Нергала не хватало места. Она представляла собой на самом деле силу, свернутую в энергетический жгут, настроенный либо на нанесение внутренних повреждений объекту атаки, так его наказывал шипящий, либо на нанесение внешних повреждений, как в случае с ящеропуделем. Но для появления плети нужен взмах рукой, иначе, как показали эксперименты, ничего не получится. Кроме того, на создание плети тратится очень много сил, что связано с сильным сопротивлением воздушной среды, в которой существует плеть. Поэтому Ярослав выбрал недавно освоенный способ, при котором проводником силы служили собственные руки. Он приблизил два пальца к основанию ветки и попытался сконцентрировать в кончиках пальцев пучок зеленоватой магической энергии. Пальцы начали наливаться зеленью. Достигнув необходимой концентрации магических сил, он прижал пальцы к ветке и выпустил накопленную энергию в дерево. Убрал руку и стал с интересом наблюдать за происходящими процессами. Место, к которому были прижаты пальцы, засветилось изумрудным светом. Затем это светящееся пятно выпустило из себя две маленькие змейки, которые, извиваясь, побежали по ветке навстречу друг другу, кольцом охватывая ее основание. Наконец, встретившись, они набухли, напитались силой и образовали симпатичное зеленое колечко. Еще через мгновение оно словно сжалось, отрезая ветвь от дерева. Раздался тихий треск, запахло озоном, и, быстро набирая скорость, к земле понеслась отрезанная ветвь. Радостно сопя, Ярослав полез вниз. Найдя на земле будущий посох, он тем же самым способом обрезал две веточки чуть выше развилки. Посох был готов. Он представлял собой очень удобную гладкую палку с чуть скошенным концом с одной стороны и развилкой с другой. Покончив с посохом, Ярослав сразу же отправился в путь в выбранном направлении. Его ничто здесь не задерживало, и он, не оглядываясь, шагал вперед.